Мы выходим в атаку, по пояс вода. Город будто ладонь разлинован. Там засели плебеи, а мы, господа, с мечом и венцом терновым мы возьмем этот город проказой больной, оставляя пожарища следом. Ведь не зря же прошли мы поход ледовой. Не смей хоронить победу, ты не смей хоронить тот лихой эскадрон, что нелепо погиб под ударом. Он еще прозвучит, наш малиновый звон. Над Екатеринодаром он еще прозвучит, наш малиновый звон. Над Екатеринодаром. Еще прозвучит, и Россия страна будет нами в веках гордиться. Но еще не окончен сегодняшний бой, и снова трубят гарнисты. Мы выходим в атаку, нас не перечесть. Поднимаемся снова и снова. Блещет золотом веры погон на плече. С мечом и венцом терновым блещет золотом веры погон на плече, с мечом и венцом терновым.